Письма друзей. Читая сохранившуюся переписку Асечки и ее друзей, бесцеремонно раскиданных грубой рукой временщика по всей огромной стране, испытываешь, как ни странно, чувство радости. Они, эти люди, остались верны своей дружбе, не забывали друг друга в несчастье и хлопотали об облегчении участи тех, кому было хуже остальных. Слали им деньги, слова поддержки в письмах, что, как известно, подчас дороже и наверняка опаснее денежных передач. Впрочем, сибирский губернатор, прежде чем послать Абрама в Селенгинск на китайскую границу, сжалился над крестником Петра Великого и выдал ему на прокорм 100 рублей. У Ганнибала оставалась единственная надежда на заступничество своих верных друзей, которым он часто слал отчаянные письма. Друзья хлопотали, но проходили недели, месяцы, потом потянулись годы, а курьера с указом о возвращении все не было. Это казалось Ганнибалу странным, ведь осенью 1727 года ему стало известно, что ненавистный гонитель его Меншиков низвергнут и отправлен в Сибирь. Но араб не знал старинного русского правила: власть никого зря не наказывает. И раз уж ты оказался в опале, не жди, что тебе тотчас даруют свободу, если прежнего тирана сменит новый. Увы, граф Петр Толстой, сосланный в 1727 году Меншиковым, умер в 1729 году почти одновременно с Меншиковым в сырой башне Соловецкого монастыря. Его подельники Антон де Вьер, Григорий Скорняков-Писарев, Франциско Санти выжили, но выбрались из Сибири почти 20 лет спустя по воле императрицы Елизаветы. Опальный человек меченый, чумной, иметь с ним дело никто не хочет, проявлять к нему гуманность опасно. Пашков писал Черкасову о своих напрасных хлопотах о судьбах Ганнибала и Маврина. Многие об них сожалеют, а говорить, то есть заступаться при дворе, никто не хочет за повреждением себя. На квартиру внезапно. Более того, после крушения Меншикова дела Асечки и ее друзей пошли еще хуже. На княгиню донесли, куда надлежит, ее же дворовые. Она, где в своей деревне, где ей предписано начальством быть неотлучно, смирно не сидит. Тайно ездит в Москву, встречается с приятелями, пишет какие-то письма. Асечку тотчас арестовали, забрали все ее бумаги и открыли новое следственное дело. Верховники, члены Верховного Тайного Совета, прочитав с большим интересом личную переписку княгини Волконской, в 1728 году постановили, что она и ее друзья все делали партии и искали при дворе я императорского величества для собственной своей пользы делать интриги и теми интригами причинять при дворе беспокойство. К этому делу следователи привязали покойного к тому времени австрийского посланника Рабутина. Получился почти настоящий заговор. Асечку заточили в монастырь. Черкасова сослали в Астрахань, а Веселовского еще дальше в Персию. Бомбардир поручика Преображенского полка Абрама Ганнибала приказано было перевести в майоры Тобольского гарнизона и за переписку с государственной преступницей княгиней Волконской взять под арест. Так, в декабре 1729 года закончилась сибирская командировка Черного Абрама. По указу из Москвы сибирский губернатор направил в Селенгинск нарочного офицера, которому было предписано явиться к Ганнибалу на квартиру внезапно, арестовать преступника, отобрать все обретающиеся при нем письма, обыскать все вещи, пролистать каждую книгу, нет ли там какого крамольного клочка бумаги. Затем Ганнибала отвезли под конвоем в Тобольск, а письма его отослали прямо в Москву. Видно, верховники еще не начитались переписки друзей Асечки. Как стать русским? Сидение Ганнибала в Тобольской тюрьме длилось несколько месяцев. Наконец, из Москвы пришло радостное известие. Власть верховников кончилась. Новая государыня Анна Иоанновна разогнала Верховный Тайный Совет, но Абраму и его друзьям от этого легче не стало. Императрица предписала ужесточить для княгини Волконской монастырский режим, посадить ее на хлеб и воду. Не выдержав неволи, Асечка в 1731 году умерла. Пашков, Черкасов, Маврин выбрались из своих тмутараканий только через несколько лет. Салон прелестной Асечки уже больше никогда не собрался вновь. Ганнибалу повезло больше других. О нем вспомнил набравший силу при Анне Иоанновне фельдмаршал Миних, знавший Абрама как дельного инженера. В 1731 году Миних добился перевода Ганнибала из Сибири в Истляндию к инженерным делам прибалтийских крепостей. Нам стоит сердечно поблагодарить за это малосимпатичного Миниха. Не вытащи он арапа из Сибири, так бы и увял сын Африки в захолустном заснеженном Тобольске. Возможно, спился бы, пропал не за грош, и никогда на свете не появился бы Пушкин. Все происшедшее с ним потрясло Ганнибала до глубины души. Веселый черный Абрам, экзотичный любимец парижских и петербургских дам, крестник Петра, блестящий гвардеец переменился до неузнаваемости. Он стал желчным мизантропом, впадавшим в панику, как передавал семейное предание Пушкин, при звуке дорожного колокольчика, так как полагал, что приехали за ним. Это и не мудрено, ведь он испытал унижение автора «Рабских челобитных», тоску адресата недошедших и неполученных писем, отчаяние ссыльного без единой копейки в кармане, ужас заключенного в тюрьму неизвестно за что, вечный страх человека, к которому приходит ночью внезапно на квартиру, чтобы шарить по полкам и рассматривать каждую бумажку в поисках подозрительных записок, а потом увозят в закрытом воске в неизвестном направлении, не объясняя ничего. Словом, вернувшись из сибирской командировки, Абрам Ганнибал перестал быть иностранцем. Он превратился в природного русского.